Черчилль сделал паузу, а русские, сидящие за столом, не могли не прикинуть. Сегодня 28 ноября, через 6 месяцев будет даже не май, а по существу июнь. Если союзники отнесут срок высадки десанта еще на 3 месяца, а они это умеют, то можно говорить уже не о 44-м годе, а о 45-м. Впрочем, Черчилль продолжал говорить и, очевидно, только-только поступил к сути. Как отметил Черчилль далее, первая задача союзника состоит в том, чтобы взять Рим. Союзники не думают продвигаться дальше в Ломбардию или же идти через Альпы в Германию. Они предполагают продвинуться несколько севернее Рима, до линии Пиза-Римини, а вслед за этим осуществить высадку в Южной Франции и преодолеть Ла-Манш. Потом Черчилль нарисовал картину того, что произошло бы, если бы в войну вступила Турция. Из его слов следовало, что это едва ли не решило бы исход войны. Открылось бы Черное море, при этом в первую очередь для грузов, следующих в Россию. Возникла бы реальная возможность занять Родос и другие острова. Появилась бы возможность атаковать Болгарию, а вслед за этим Румынию и Венгрию. Черчилль изложил этот план не без энтузиазма, а изложив, взглянул на Сталина и спросил: «Представляют ли интерес для советского правительства наши действия в восточной части Средиземного моря, которые, возможно, вызвали бы некоторую отсрочку через канал?» Сталин молчал. Все, что только что произнес Черчилль, слишком было похоже на желание увлечь конференцию на боковую дорогу. «Может быть, было бы целесообразно высадить десант в районе Северной Адриатики, в то время как советские армии подошли бы к Одессе», — сказал Рузвельт с очевидным желанием прийти английскому коллеге на помощь. Сталин смолчал и на этот раз, хотя Одесса была упомянута с намерением вовлечь в разговор его. «Если мы возьмем Рим и блокируем Германию с юга, то можем перейти к операциям в Западной и Южной Франции, оказав помощь партизанским армиям», — дополнил Рузвельта Черчилль. Англичанин и американец ждали реакции Сталина. «Несколько вопросов», — наконец произнес Сталин, полуприкрыв глаза. Черчилль не без готовности кивнул. То, что Сталин реагировал на реплики своих коллег вопросами, не предвещало ничего доброго. «Я так понял, что имеется 35 дивизий для операции по вторжению в Северную Францию». «Да, верно», — тут же подтвердил Черчилль. «И до начала этой операции предполагается занять Рим, а вслед за этим в Италии перейти к обороне». «Да, мы уже сейчас отводим из Италии 7 дивизий. И кроме этого есть предположение осуществить 3 операции, при этом одну из них в районе Адриатики». Было еще не совсем ясно, какую цель преследовали вопросы Сталина, но он скопил их целую обойму. «Осуществление этих операций, надеюсь, будет полезно для русских», ответил Черчилль и принялся объяснять достаточно пространно, сколько дивизий предполагается привлечь к форсированию канала и сколько оставить в Италии. Сталин повторил свой вопрос о Риме, Адриатике, присовокупив к этому Южную Францию. Он хотел знать обо всем комплексе операций, которые должны были, как утверждал Черчилль, сопутствовать Оверлорду. «В момент начала Оверлорда предполагается вторжение в Южную Францию». Черчилль пытался уяснить, пока что безрезультатно, если не смысл, то тенденцию, которой были определены вопросы Сталина. По мере того, как вопросы становились все более настойчивыми, он отвечал русскому премьеру со все меньшим энтузиазмом. «Еще один вопрос. Если Турция вступит в войну, что предполагается предпринять в этом случае?» — спросил Сталин. Кажется, на этом поток вопросов иссяк, и наступила пора раздумий, по крайней мере, для русского премьера. Черчилль сказал, что понадобилось бы не более 3 дивизий, чтобы занять острова вдоль западного побережья Турции и открыть Черное море. Но Сталин, казалось, его уже не слушал. Вопросы, адресованные английскому премьеру, пролили достаточный свет на позицию союзников. Что было характерно для этой позиции? Желание закрепиться даже не столько в Западном, сколько в Восточном Средиземноморье и лишить русских возможности оказать влияние на положение дел в Восточной Европе, где, как полагают собеседники, русские исторически были всегда сильны, а в результате победы в нынешней войне будут сильнее, чем прежде.